Глава 36. Эспалет, маленький шикарный ресторан, примыкающий к холлу отеля «Коннот», представлял собой этакое кремово-белое пирожное с высокими окнами и хрустящими скатертями на столах. Перемена климата после Роринг-Форка была весьма приятной. В Лондоне, слава богу, зима пока стояла теплая, и мягкое послеполуденное солнце заливало светом слегка изогнутое помещение. Специальный агент Пендергаст, сидевший за большим столом у окна с видом на Маунт-стрит, поднялся со стула, когда в ресторан вошел Роджер Клиффиш. Пендергаст сразу отметил, что тот слегка располнел, а его лицо избороздили морщинки. Еще студентом в Оксфорде Клиффиш был практически лыс, так что его блестящая плешь не удивила Пендергаста. Но походка у Клиффиша была по-прежнему резвой, даже стремительной, а нос рассекал воздух с беспокойным любопытством гончей, взявшей след. Именно эти его качества, а также сведения о его квалификации как члена нерегулярных с Бейкер-стрит, утвердили Пендергаста в мнении, что напарника для этого дела он выбрал правильно. «Пендергаст!» — сказал Клиффиш и протянул руку, широко улыбаясь. «Вы ничуть не изменились!» Но, вернее, почти не изменились. — Мой дорогой Клиффиш, — ответил Пендергаст, пожимая ему руку. Они легко вернулись к старинной оксфордской традиции называть друг друга по фамилиям. — Нет, вы только подумайте. Я в Оксфорде всегда считал, что вы носите траур, но теперь вижу, что ошибался. — Черное вам идет. Клиффиш сел. — Вы можете поверить, что у нас тут такая погода? Мэйфер никогда не был краше. «И верно», — сказал Пендергаст. «А я сегодня утром без всякого удовольствия узнал, что температура в Роллингфорке упала почти до 20 градусов мороза». «Ужас!» — Клиффиш изобразил дрожь. К столику подошел официант, положил перед обоими меню и удалился. «Хорошо, что вы успели на утренний рейс», — сказал Клиффиш, потирая руки и просматривая меню. «Послеполуденный чай, шик и шок здесь особенно вкусен. И кир-роял? «Здесь лучше в Лондоне!» «Хорошо вернуться к благам цивилизации. Роринг-Форк, несмотря на все свои деньги, грубый, неотесанный город». «Вы что-то говорили о поджогах!» Улыбка сошла с лица Клиффиша. «Поджигатель снова дал о себе знать?» Пендергаст кивнул. «Боже мой! Ну давайте забудем о грустном. Я думаю, вас порадует сделанное мной открытие. Надеюсь, ваше путешествие через Атлантику окажется не совсем бесполезным». Вернулся официант. Пендергаст заказал бокал шампанского «Лоран Перье» и имбирную булочку со взбитым кремом, а Клиффиш — целый набор сэндвичей и канапе. Нерегулярный проводил взглядом официанта, потом взял свой битком набитый адвокатский портфель, извлек из него тонкую книжку и подвинул ее по столу к Пендергасту. Пендергаст взял ее в руки. «Эллери Куин. Антология Куина. История детективного рассказа по 106 самым важным книгам, опубликованным в этом жанре с 1845 года». «Антология Куина», — пробормотал Пендергаст, разглядывая обложку. «Я помню, вы упомянули Эллери Куина в нашем телефонном разговоре». «Вы, конечно же, знаете про него». «Да, а точнее, про них». «Верно. Два двоюродных брата, писавших под одним псевдонимом. Возможно, это самые знаменитые апологеты детективного жанра. Я уж не говорю о том, что они и сами были хорошими писателями». Клиффиш пощелкал пальцем по книге в руках Пендергаста. «И эта книга, вероятно, самая знаменитая работа по детективной художественной литературе. Собрание исследований самых известных работ жанра. Кстати, это первое издание. Ну вот что странно. Хотя в названии «Антология Куина» говорится про 106 статей, на самом деле статей в ней 107. Посмотрите-ка сюда». Он взял книгу из рук Пендергаста, раскрыл на странице содержание и указал на соответствующую статью. 74. Энтони Уин. «Тайный грешник, 1927». 75. Сьюзен Гласпелл. «Присяжный из ее ровни, 1927». 76. Дороти Л. Сейерс. «Лорд Питер осматривает тело», 1928. 77. Г. Д. Х. и М. Коул. «Каникулы суперинтенданта Уилсона, 1928. 78. У Сомерсет Моэм, Ашенден, 1928. 78. А. Артур Конан Дойл. Приключения. Знак вопроса. 1928. Знак вопроса. 79. Персиваль Уальт. Мошенники в клевере. 1929. «Вы видите?» — произнес Клиффиш с нотками торжества в голосе. «Антология Куина, номер 78А. Точное название неизвестно, точная дата написания неизвестна. Даже уверенности в существовании нет, отсюда и А. И в тексте такая статья отсутствует, есть только упоминание в содержании. Но Куин явно, скорее всего, благодаря своей осведомленности в этой области, узнал от кого-то о выдающихся качествах этого рассказа и посчитал, что его стоит включить в книгу. Хотя, возможно, все было не так, ведь когда в 1967 году вышло переиздание, в списке было уже 125 книг, а статья 78А отсутствовала. И вы полагаете, что это и есть искомая история о Холмсе? Клиффиш кивнул. Принесли чай. «О Конан Дойле в этой книге есть более значительная статья», — сказал Клиффиш, откусывая сэндвича с копченым лососем, сдобренного васаби. «Приключения Шерлока Холмса, номер 16 в антологии Куина». Тогда, как мне кажется, логично было бы выяснить, что конкретно Эллари Куин знал об этом рассказе Дойла и откуда ему, вернее им, стало о нем известно. «Увы, поверьте мне...» Нерегулярные 100 раз пытались это выяснить. Как вы, вероятно, догадываетесь, антология Куина — одна из навязчивых идей нашей организации. Был придуман специальный титул, и он ждет присуждения тому члену клуба, который раскроет тайну этой истории. Два кузена умерли много лет назад и не оставили никаких сведений относительно того, почему в первом издании антологии Куина статья 78А имелась, и почему в следующем издании она была удалена. Пендергаст пригубил шампанского. Это воодушевляет. «Вы правы!» — Клиффиш отложил книгу в сторону. «Некоторое время назад нерегулярные приобрели большое количество писем Конан Дойла последних лет его жизни. До сего дня мы не допускали посторонних к этим письмам. Мы приберегали их для собственных научных исследований в журнале или где-либо еще». Тем не менее, самые последние письма оставались невостребованными, поскольку они связаны с тем периодом жизни Конан Дойла, когда он сильно увлекся спиритизмом и создавал такие работы, как «Явление фей» и «На грани непознанного». Холмс же отошел на задний план. Клиффиш взял еще один сэндвич с курицей в соусе терияки и жареным баклажаном. Он откусил кусочек, откусил другой и стал жевать, закрыв глаза. Потом элегантно вытер пальцы о льняную салфетку и с озорными искорками в глазах вытащил из кармана пиджака два зачитанных, выцветших письма. «Мне придется просить вас о соблюдении тайны», — сказал он Пендергасту. «Я на время позаимствовал эти письма. Вы же не хотите, чтобы меня изгнали из сообщества?» «Клятвенно обещаю молчать». «Отлично. В таком случае я готов поведать вам, что оба письма, написанные Конан Дойлом в 1929 году, за год до смерти. Оба адресованы некому мистеру Роберту Крейтону, романисту, увлекавшемуся, как и Дойл, спиритизмом. Конан Дойл подружился с ним в последние годы жизни». Клиффиш раскрыл первое письмо. «Здесь, между прочим, говорится следующее. Со дня на день жду новостей об Аспернхолле. В последнее время... это дело не дает мне покоя». Он сложил письмо, убрал его в карман и развернул второе. «Во втором письме тоже мимоходом говорится: пришли плохие новости про Аспернхолл. Я теперь в затруднении, не знаю, как продолжать, и продолжать ли вообще. Но я не успокоюсь, пока это дело не будет доведено до конца». Клиффиш убрал письмо. «Так вот, все нерегулярные, читавшие эти письма, а таких по пальцам можно перечесть, решили, что речь идет о какой-то сделке с недвижимостью, в которой участвовал Дойл. Но я все вчерашнее утро изучал списки недвижимости в Англии и в Шотландии, и никакого Аспернхолла там нет, его не существует». Поэтому вы пришли к выводу, что Аспернхолл не дом, а название рассказа. Клиффиш улыбнулся. Возможно, всего лишь возможно, что это название отвергнутого рассказа Конан Дойла. Происшествие в Аспернхолле. И где же может быть этот рассказ? Мы знаем, где его нет. Его нет в доме Конан Дойла. Прикованный в течение нескольких месяцев к постели из-за грудной жабы, писатель умер в июле 1930 года в Уиндлшем Мэннер, в своем доме в Кроуборо. В последующие годы бесчетное количество нерегулярных и других исследователей Холмса приезжали в Восточный Сассекс и исследовали каждый дюйм этого дома. Были обнаружены обрывки рукописей, письма, другие документы. Но ни следа пропавшего рассказа о Холмсе. Поэтому я опасаюсь, что... Клиффиш помедлил. Что рассказ был уничтожен. Пендергаст отрицательно покачал головой. Вспомните, что пишет Конан Дойл во втором письме. Он в затруднении, не знает, как продолжать. И он не успокоится, пока это дело не будет доведено до конца. Не похоже, чтобы этот человек мог уничтожить рукопись. Клиффиш слушал его, задумчиво кивая. Та же самая потребность в очищении, которая заставила Конан Дойла взяться за написание рассказа, побудила бы автора сохранить его. Будь у меня прежде какие-либо сомнения, это упоминание в антологии Куина развеяло бы их. Рассказ где-то существует, и в нем может содержаться информация, которую я ищу. — А именно? — с жадным интересом спросил Клиффиш. Пока я не могу об этом говорить, но обещаю, если мы найдем рассказ, опубликуете его вы. Клиффиш потер руки. Отлично. А значит, игра продолжается. С этими словами Пендергаст допил шампанское и дал знак официанту принести ему еще.